Бред, дикий бред, тяжело вздохнул старик и медленно покачал головой. Его мысли все дальше и дальше заходили в тупик. Он искал ответы там, где их просто не было, и это раздражало больше всего. Основная проблема как раз и была в том, что этот странный молодой парень просто теперь отказался идти навстречу концерну старого Слакса. К сожалению, тут ничего не поделаешь, приходится учитывать многие факторы. В первую очередь те самые факторы, которые откровенно говорят не в его пользу. «Дедушка, а что случилось?» Постаравшись быстро согнать с лица раздражение и злость, старый Слакс радостно улыбнулся, повернувшись к двери, за которой уже виднелась стройная фигурка девушки, очень сильно похожей на его уже почившую когда-то такую прекрасную супругу. «Что у тебя происходит?» Стройная девушка спокойно вошла в кабинет, в который многие боялись даже заглядывать, и, прикрыв за собой дверь, принялась рассказывать Рену Захер причины, которые привели лично ее в этот кабинет. Понятно идиоту то, что она приходила сюда не просто так. Однако, стоило учитывать тот факт, что при беседах с ней, какими бы они ни были, по работе или нет, старый Слакс ощущал подъем душевных сил. Вот и сейчас было точно так же. Может быть, все-таки действительно именно ее отправить на эти переговоры? А что, она молодая, достаточно умная. Надо просто дать ей определенные инструкции, и девушка все сделает правильно. Более того, таким образом она всем докажет свою состоятельность как специалиста и его помощницы. Это достойный выбор и выход из этой, так неудачно сложившейся ситуации. Устало вздохнув, старик показал девушке на кресло, давая ей понять, что разговор им предстоит очень сложный и длинный. И девочка все прекрасно поняла. Быстро сосредоточившись, она села в кресло и приготовилась записывать все, что он ей скажет, в блокнот. Приученная стариком девушка записывала все не только на нейросеть в виде протокола, но также и фиксировала на бумаге в блокноте. Хотя в последнее время это было дорогое удовольствие, все же блокноты уже считались анахронизмами и стоили очень дорого. Но ради того, чтобы поддерживать имидж профессионалов, старик всю свою семью приучил к подобным вещам. Хотят они этого или нет, но им придется делать так, как приучен делать он сам. Уж об этом он позаботится. «Слушай, девочка моя», устало присев за свое рабочее место, Рен Захер внимательно посмотрел на девушку, которая сейчас всем своим видом демонстрировала ему внимание и послушание, что ему часто импонировало. Наконец-то собравшись с мыслями, он начал говорить, а девочка деловито делала пометки в тексте. Еще бы, для начала стоит отметить, что от этих переговоров зависит очень важная судьба их концерна. К тому же, не забудьте, пожалуйста, о том факте, что для нее самой это первые переговоры, а уже только это дорогого стоит. Именно поэтому старик и старался донести до нее всю истину, которую она должна была усвоить от и до, иначе она их тоже провалит. Но если девочка справится, то в концерне больше никто не посмеет сказать, что она свое место занимает только благодаря родству. А графы, на территории Федерации НИВИ зарегистрирована возникшая конфликтная ситуация с корпорацией нейросеть, докладывал полномочный посол империи граф на территории Содружества, в присутствии глав великих домов, которые молчаливо взирали на него с высоты своих кресел. Началось все с того, чтобы представители этой корпорации пытались похитить какого-то человека, причем именно человека. Похищение не удалось и было сорвано. Службы безопасности Федерации начала проверки, и в результате обнаружилось, что корпорация нейросеть проводила реальные опыты над разумными, которые попадали к ним в руки, даже во время установки имплантов и нейросетей. Медицинские капсулы, которые были обнаружены в их отделениях, оказались специально для этого модифицированы, что и считается недопустимым. Поэтому были произведены десятки арестов и задержаний. Насколько мне известно, проблема у этой корпорации возникла не только в Федерации. Неожиданно для стоявшего на коленях перед советом ожилограф, сидевший немного в стороне от центра зала, но при этом являвшийся, видимо, самым старшим среди присутствующих. Я знаю, что в той же самой империи Арвар откровенно арестовали все, что есть на территории их отделений корпорации. Все сотрудники попали фактически в застенки их церкви, и я сомневаюсь, что они сумеют выйти оттуда живыми. Также и в республике Хагдан начались проблемы, там тоже вовсю идут проверки. Я уже молчу про другие государства Содружества. Почему вы сосредоточили свое внимание именно на Федерации НИВИ? Прошу прощения, глава Великого Дома Мант, что поправляю вас. Аккуратно склонил голову посол, проявляя уважение к своему оппоненту, который даже не обратил внимания на то, что кто-то посмел вмешаться в его разговор, но вынужден заметить тот факт, что все действительно началось с Федерации Неви. Именно оттуда понеслись все эти проблемы, из-за которых у корпорации нейросеть возникли сложности. Они проводили обследование без каких-либо оформленных договоров или разрешений. Как результат, у них возник весьма серьезный конфликт, и от него никуда не денешься. Поэтому я и обратил внимание на это государство. Я начал искать первопричину, так как понимаю, что в данном случае это очень важно. Наши нейросети могут продаваться на территории той же федерации по весьма приличным ценам, если удастся выдавить с того рынка такого противника, и мы можем получить оттуда достаточно неплохой доход. Собирая максимум возможной информации, мне удалось понять, что весь секрет как раз касается именно этого молодого человека, ради которого нейросети пошла на такую глупую ошибку. Сейчас в Федерации Неве идет суд, в котором на стороне этого человека выступают довольно сильные и при этом профессиональные юристы. Хотя, по моим данным, он дикий. По крайней мере, бывший дикий. Сейчас же он является гражданином Федерации. Скажу еще кое-что, что наверняка вам станет интересным. Дело в том, что все началось именно с установки ему банковского импланта. В банке Содружества, когда пытались установить этому разумному банковский имплант, сотрудники того отделения банка обнаружили у этого разумного не слишком обычный имплант, который распознался как симбионт. Так распознаются обычно только симбионты древних, и никак иначе. То есть, у этого разумного оказался установленным симбионт древних. Естественно, что испугавшись каких-либо проблем при установке банковского импланта, сотрудники банка начали переживать, чтобы не сделать какой-либо глупости, и поэтому сообщили о случившемся в корпорацию нейросеть. Однако представители корпорации, вместо того, чтобы хотя бы уточнить информацию и убедиться в том, что сотрудники банка Содружества не ошиблись, тут же попытались выкрасть этого разумного, и как результат, были пойманы с поличным. Теперь результат вам известен. Я подумал о том, что вам будет интересно знать про то, что касается таких странностей. Это интересное замечание. После слов посла внезапно ожил граф, сидевший в самом центре зала, являвшийся в этот день как раз главой совета и инициатором собрания. Что это за разумный такой, у которого может быть установлен имплант древних? Мне подобный вопрос весьма интересен, и только поэтому я приказываю вам собрать максимум информации про этого разумного и про возможности доставить его в империю. Все необходимые для этого средства вы получите. Но если у него действительно имплант древних, этот разумный должен принадлежать нам. Надеюсь, вам все понятно. К тому же, соберите как можно больше информации про то, что происходит на верфях Федерации Неве и Республики Хагдан. Снова ожил глава Великого Дома Мант, который заведовал в империи Аграф как раз производством кораблей, и сильно нервничал по поводу каких-либо возможностей усиления потенциального противника на этом поприще. В первую очередь обратите внимание на тот факт, что за фокусы у них там происходят с какими-то двухкорпусными кораблями. Мои агенты сообщают о том, что там началось что-то непонятное. Я стараюсь следить за происходящим. Однако, форма этих кораблей весьма странная. К тому же, я также обратил внимание и на тот факт, что постройка подобных кораблей фактически невозможна. Мои инженеры бились целых две недели над подобной проблемой, но не обнаружили ничего подходящего. Более того, собирая информацию, мы выяснили, что обычные программные пакеты, которые имеются в свободном доступе в Содружестве, и предназначены для разработки и модернизации каких-либо кораблей, в этом вопросе нам не помогут. И все только из-за того, что доработку программного пакета делали в тайне. Там появился якобы какой-то корабль на территории Федерации. Кажется, он называется «Кондор», я не знаю того, это действующая модель корабля, или его прототип. К тому же, я не понимаю того, по какой причине первыми эту информацию вроде бы получили в Федерации, а по какой-то глупости начало работ пошло уже на территории республики. Хотя на территории Федерации ничего такого нет, я, может быть, чего-то не понимаю, поэтому постарайтесь узнать, что это за корабли, и каким образом их вообще можно было построить. Начнем с того факта, что даже программные пакеты не дают возможности вообще сделать что-либо подобное. Нам нужна информация, что это за корабль, и как он вообще существует. Более того, почему в Республике Хагдан спокойно начали это строительство, в то время, когда мы с нашими технологиями почему-то не можем даже рассчитать прочность такого корабля. Ведь в данной ситуации прочность такого корабля будет минимальна. Он даже не сможет пройти гиперпространство. Я хотел бы, чтобы вы позаботились об этой информации. И запомните, я жду от вас ее в ближайшее время. Посол империи в Содружестве медленно наклонил голову и поспешил покинуть помещение зала совета, пока на него не свалились какие-нибудь новые команды этих разумных, которые считали себя вправе руководить не только империей Аграф, но и всей жизнью в Содружестве. Им было просто решать такой вопрос, раздавая команды. Вот только сам посол, видимо, прекрасно понимал, что в такой ситуации он будет весьма уязвим, и поэтому больше не намеревался привлекать к себе излишнее внимание. Однако, главы великих домов уже не думали о нем, у них и другие проблемы были. Им было чем заняться, и некогда было отвлекаться на этого посла, который исчез за огромными резными дверями. В первую очередь их настораживало то, что происходит на территории Федерации Неви, ввиду появления разумного с установленным имплантом древних. Тут ничего не поделаешь. Но импланты древних были как раз той частью жизни Содружества, которая очень сильно интересовала представителей империи. Уж слишком эти технологии отличались от всего того, что они имели в собственном распоряжении. Поэтому им и нужно было достать то, что они только смогут. И этот вопрос касался не только одного великого дома, как это могло выглядеть на первый взгляд. На самом деле эта проблема беспокоила всех глав великих домов ввиду своей значимости. Ведь от этих нейросетей зависело очень многое. Мало кто знал о том, что симбианты древних устанавливаются только тем, кто имеет определенный уровень генетического соответствия с эталоном тех же древних. А графы уже не имели этого эталона. В их семьях, даже в семьях глав великих домов, подобное становилось проблемой с каждым годом все больше и больше. Дело в том, что представители домов аграфов всегда старались придерживаться определенного эталонного уровня. Однако, существовали сложности, от которых никуда не денешься. И эти сложности напрямую касались именно возможности самих аграфов работать с теми или иными устройствами древних. Никто не спорит, представителей древних рас могло быть достаточно много. Были среди них и те, кто пользовался именно биотехнологиями. Были и те, которые превосходили нынешних разумных по техническому уровню. Много разных рас было в далеком прошлом на территории галактики. Однако, были и вещи, от которых не было возможности где-либо скрыться. И они напрямую как раз касались найденных технологических ресурсов, которые использовали в империи. Их могущество технологического уровня очень сильно зависело от производственных мощностей древних. Проблема была в том, что каждые сотню лет эти технологические системы, доставшиеся аграфам от древних, надо было перезагружать, что в результате давало им очередной скачок технологий. Чем аграфы и пользовались, старательно удерживая свой технологический уровень выше, чем все то, что имелось у представителей всего Содружества, хотя бы на одно поколение. Вот только в последнее время даже среди представителей великих домов существовала проблема генетического соответствия. Да, у них имелись представители, чьи генетические коды соответствовали эталону древних на 75%, что позволяло запускать эти самые технологические мощности в работу каждую новую сотню лет. Однако у нового поколения империи таких генетических соответствий просто не было. Самое высокое значение с большим трудом достигало 63%. То есть, когда уйдут старики, молодежь просто ничего не сможет сделать, и этот факт никуда не денешь. Естественно, что после случившегося, представители великих домов очень сильно переживали за проблемы, которые могли у них возникнуть только из-за того, что уровень генетического соответствия стал для них слишком низким. Аграфы живут тысячи лет, и об этом забывать не стоит. Однако, даже в этом случае, у представителей империи существуют определенные сложности, от которых никуда не денешься. В результате такого фокуса, их технологические мощности, которые все это время работали безотказно, просто перестанут их поддерживать. И что делать тогда? Паритет будет уничтожен, и аграфы станут зависимы от других разумных. Но представители империи аграф всегда старались выглядеть солидно на фоне других государств. Теперь же у них существовала угроза, которую недооценивать просто нельзя, так как эта угроза действительно была весьма весома и реальна. В этот день заседание глав великих домов затянулось надолго, ведь они в первую очередь обсуждали этот факт, что узнали на этом совещании. Именно тот факт, который касался напрямую возможных проблем, если этот разумный, про которого говорил посол, на самом деле является носителем полноценного генетического соответствия с древними. Его тоже упускать из-под своего надзора нельзя. Вот только кто из великих домов станет его хозяином? Естественно, что в первую очередь на это рассчитывал представитель великого дома Сант, занимающегося производством нейросетей. При этом и другие разумные не хотели терять возможность получить поддержку своего собственного могущества. Практически у всех них имелись устройства древних, которые надо регулярно активировать. Поэтому они не хотели, чтобы этот генетический код закрепился только за одной семьей. Ведь в данном случае, именно этот дом будет властвовать там, где я сейчас властвуют они. А это было равносильно подарить власть в чужие руки. Этого главы великих домов позволить себе просто не могли. Никому не хотелось совершать такой глупости. Кто бы за этим ни стоял. Естественно, что к общему единому мнению во время этого заседания они так и не пришли. И всего лишь по той причине, что каждому из них хотелось получить больше. Вот только давать это самое большее другим, никто из них не хотел. Они спорили и ругались, так как понимали, что этот разумный должен стать рабом только одного великого дома. Да, возможно, у них самих и не будет тут того самого уровня генетического соответствия, который нужен для работы с древними устройствами. Но ведь можно тогда вырастить для себя верных рабов с нужным генотипом, нужно просто всего лишь постараться и получить желаемое. Идиоты, какие же вы все-таки идиоты. Глава великого дома Мант медленно покачал головой, возвращаясь в свою резиденцию, я прекрасно понимая, что ничем хорошим подобное отношение к решению этого вопроса не закончится. Он был самым старшим среди представителей своего народа, занимавших такое могущественное место, и сам прекрасно понимал одну главную сложность, про которую многие из этих несчастных просто забывают. Все дело было в том, что согласно законов империи и древних законов их народа, властью в государстве, а также и среди представителей великих домов, мог пользоваться только тот, у кого имелись соответствующие генетические маркеры, кто соответствует эталону бывших создателей. Именно этот эталон и не давал разумным, которые недостойны использовать технологии древних. И сейчас они говорят о том, что плевать они хотели на древние законы. Говорят о том, что им все равно, кто на самом деле станет фактическим хозяином, а всего лишь будут использовать рабов. Идиоты. Какие же они все, такие идиоты. Глава этого великого дома прекрасно понимал, что надо уметь вовремя отступать, и даже проигрывать. Но при всем этом, ему тоже не хотелось уступать своим потенциальным врагам. Проблема была в том, что этот разумный, если его генотип гораздо выше, чем у аграфов, может не просто стать их слугой или рабом. При помощи такого генотипа можно было обновить свою собственную кровь, на что и мог рассчитывать глава великого дома Мант. Он сам прекрасно понимал, что разумный с такими генотипом, наверняка знает себе цену. Коварство и хитрость древних вошли в легенды, и если он хоть немного им соответствует, то можно понять сразу, что тем же самым представителям великих домов империи аграф ничего подобного просто не светит, хотя бы по той причине, что они уже будут ему проигрывать. Конечно, это не приветствуется среди глав великих домов, особенно когда речь может заходить о кровосмешении с каким-нибудь ублюдком. Идиоты, какие же идиоты. В данном случае главный вопрос заключается не в этом. Основная проблема для представителей их народа заключена сейчас именно в несоответствии их крови эталонам древних. И если надо вернуть могущество народа, то нужно также уметь и признавать факты, которые действительно очень важны. В первую очередь, стоит обратить внимание на факт, который напрямую касается как раз именно могущества аграфов. Их родословные как раз уходили корнями к древним, их генотип тоже. Если у этого разумного соответствующий генотип, который не может быть в этой ситуации меньше 95-96%, то можно понять, что он по своему положению уже должен стоять выше любого из глав великих домов. Нет, старый аграф, конечно, не собирается уступать какому-то пройдохе из диких свое место. Но при всем этом, сам глава великого дома Мант прекрасно понимает, что можно какую-нибудь из девушек своего дома вынудить выйти замуж за этого наглеца, посмевшего перейти дорогу аграфам. И тогда в его родословной появятся гены, которых нет у других. Возможно, позже эти разумные из других великих домов и одумаются, но будет поздно. И тогда его великий дом возвысится, получив возможность руководить всей империей аграф единолично. И все только из-за того, что эти несчастные сами будут вынуждены идти к нему на поклон и умолять о том, чтобы представители его великого дома помогали им активировать производственные мощности их семей, ведь тогда именно он будет диктовать условия и требовать подчинения. И все из-за того, что никто из этих умников не сможет ему противостоять или как-либо отрицать величие его великого дома. Это факт, который отрицать просто будет нельзя, и пусть говорят потом все что угодно. Конечно, его могут обвинить в том, что он нарушает основные правила чистокровности, которые имеют большое значение для аграфов. Но при всем этом, глава великого дома Ман Цам прекрасно понимает, что есть определенные нюансы, которым приходится соответствовать. Если эти разумные не хотят слышать его, не хотят понять, то он будет действовать на свое усмотрение. Посол империи в Содружестве имеет определенные возможности, а также довольно большое влияние. Однако, кроме этого влияния нужны и другие вещи. Глава Великого Дома сам прекрасно понимает, что ему нужно делать. У него и своих агентов всегда хватало, ведь он не зря упомянул о том, что у него появилась информация, о которой его потенциальные противники по совету глав Великих Домов ничего не знали. И это как раз тот фактор, который поможет ему занять достойное место, за которое потомки потом будут его благодарить, всего лишь вынудив противника, каким бы он ни был, признать его величие и возможности, и все благодаря предусмотрительности. Поэтому он собирался передать своим агентам дополнительную информацию. Пусть найдут этого разумного, у которого установлен симбионт древних. Эти агенты должны сделать все возможное, чтобы этот несчастный попал именно в руки его великого дома. Все остальное сейчас особого значения не имеет. Как они это сделают, тоже не важно. Пусть договариваются, пусть подкупают, пусть делают, что хотят, вплоть до похищения. Но этот дикий должен принадлежать именно его великому дому. Дальнейшее его не беспокоит. Все остальное так, мелочи. Те самые мелочи, которые не имеют особого смысла. Все их ссоры, которые главы великих домов устраивают в данном случае, являются всего лишь вознёй насекомых в муравейнике. Тяжело вздохнув, глава великого дома Мант был вынужден признать, что тут ничего не поделаешь. Но в последнее время представители его народа сильно измельчали. Они позволяли себе даже не задумываться о том, что, потеряв возможности оперирования генотипом древних, аграфы потеряют буквально все. Буквально все. Этого позволить они себе просто не могли. Так что, тут всего было понятно. Поэтому агенты аграфов должны сделать все возможное. Даже если это будет против воли этого несчастного, которому не повезло перейти им дорогу. Этот вопрос будет выполнен так, как того хотят главы великих домов. По крайней мере, один из них, так точно. Остальное никого не касается и не беспокоит. Он заставит эту молодежь считаться с собой. Ведь не зря же среди них он считается самым старшим. Разница между ними в возрасте была не меньше 500 лет, а эти молокососы уже пытались ему диктовать свою волю. Кто им сказал, что ему интересно их мнение? Пусть сначала проживут столько же, сколько прожил он, а также, совершенно случайно, поборются со своими собственными родственниками, которых он неоднократно убеждал в том, что его знания и опыт дорогого стоят. Конечно, можно сказать, что сейчас представители этих великих домов сменили поколение, и даже им хватало наглости неоднократно делать ему намеки на подобную глупость. Видите ли, раз у них сменились поколения, то и в его великом думе должно произойти то же самое, но он не настолько глуп, чтобы позволять подобное в собственном семействе. Его великий дом находится под его личным управлением, а значит, никому постороннему не будет возможности как-либо на него повлиять. В данном случае он сам прекрасно понимает, когда нужно проявлять характер и власть. Эти глупцы хотят сделать из носителя генотипа древних раба, пусть, он же сделает из него себе союзника, того самого союзника, который в один прекрасный момент позволит великому дому Мант занять подобающее ему место. Остальное его не столько беспокоит, как может показаться. Конечно, он понимал, что эта молодежь рано или поздно совершит серьезные просчеты, которые не приведут их ни к чему хорошему. Возможно и то, что кто-нибудь может заявить, что он как старший по возрасту и по опыту должен их хоть чему-то учить. Может быть, так бы и было, но они этого сами не хотят. Эти разумные сами раз за разом демонстрируют тот факт, что для них мнение старшего не имеет никакого значения. Но если все так, то так уж и быть. Он не будет напрягаться, ведь эти разумные сами этого не хотят. Да и зачем ему это надо? Не хотят, так не хотят. Зато теперь он знает, что ему дальше делать. Вернувшись в свою резиденцию, глава Великого дома Мант тут же принялся формировать пакеты инструкций для своих агентов, которые должны будут сразу же отправиться на территорию Федерации Неве и устроить охоту на представителя разумных, имеющего такой интересный ему генотип. Остальное пока что главу Великого дома Мант не особо интересует. Ну разве что если не считать факта, который откровенно касается именно тех самых кораблей, начавших так интересовать всех этих разумных на территории Содружества, какие-то двухкорпусные суда, появившиеся неизвестно откуда. Пусть его агенты попутно постараются узнать, что это за корабль такой. Дальнейшее будет уже делом техники. Не в первый раз аграфы изымают технологии, которые им нужны, из чужих рук. Тем более, когда речь идет о величии их народа. А как это сделать, они уже знают. Не так уж это и сложно, как может показаться на первый взгляд. Всегда находятся те, кто за деньги готов на все, а уж денег у великого народа хватает. Тем более, у главы Великого дома Мант, который старательно собирал могущество и силу тысячи лет, чтобы в один прекрасный момент возвыситься среди равных. Охота на ведьм. «Итак, уважаемый генерал, вы решили меня снова удивить?» Задумчиво проговорил я, получил очередной вызов от этого разумного, сопровождавшийся пакетом информации, в которой Рентамур недвусмысленно намекал мне на то, что предпринял все возможные меры для ликвидации какой-либо угрозы моему существованию. Особенно мне понравился список агентов той же самой службы безопасности Федерации Неви, которые по сути должны были защищать мою жизнь, но на самом деле предпринимали все возможное, чтобы навредить мне. Это было странно, особенно учитывая тот факт, что в данной ситуации вообще-то я должен был действовать на благо Федерации, а в результате получилось, что стал чуть ли не врагом. Кроме того, было обнаружено то, что эта медицинская капсула попала к сотрудникам службы безопасности именно из корпорации нейросеть. Вот же ублюдки. Промелькнула у меня мысль, когда я снова столкнулся с этими красавцами, старательно пытавшимися мне любой ценой нагадить. Честно говоря, я не понимаю того, чего они так ко мне прицепились. Я разве им мешаю жить? Что им от меня нужно? Успокоились бы уже давно. Так нет же. Пакостит постоянно. Чего-то добиваются, чего-то хотят, мало того, что двух начальников своих угробили. Рассказывать о том, что это был несчастный случай, можно долго. Тем более, что всех поражало поведение самих представителей этой корпорации. Представитель их руководства глупо погиб, а эта корпорация не проводит никакого расследования и не пытается выяснить то, кто и как это сделал, кто виноват. Вообще-то, подобное поведение действительно выглядит весьма странным. Хотя бы по той причине, что все это весьма необычно. Например, я бы уже голову сломал, пытаясь найти виновников произошедшего, а они даже не шевелятся. Что же тут происходит? Странно все это. И тут, снова они вылезают. Чего им не имется? Ведь я никому из них не мешаю. У меня есть свои проблемы, которые надо решать. Те самые проблемы, которые назревают у меня сейчас при столкновениях с представителями местных кораблестроительных корпораций. Как я уже говорил, одна из наших попыток переговорить закончилась катастрофой. Эти разумные вели себя весьма странно, что меня сильно раздражало. Вместо того, чтобы бы вести себя адекватно, эти разумные почему-то стали просто нарываться, агрессивно меня провоцируя. Как я должен был на них реагировать? Тем более, что сейчас сам генерал Рентамур открыто дал мне понять, что даже среди его сотрудников нет разумных, кому я мог бы доверять. Зачем мне теперь таким образом рисковать? Так что в данной ситуации все это не вызывает у меня никакого доверия. О каком доверии вообще может идти речь? Начнем хотя бы с того факта, что сам этот генерал допустил подобное развитие событий, и не надо за него заступаться. Он действительно сам позволил случиться подобному. Так какой смысл мне ему теперь доверять? Я действительно не вижу подобных вариантов, которые бы позволили мне сделать такую глупость. Хотя, надо сказать, что он проявил чудеса сообразительности. Почему он раньше об этом не подумал? Кто ему мешал предусмотреть подобное развитие событий? По сути, никто не мешал. Так что же произошло? Почему он позволил этому вообще случиться? Да, генерал в своем письме указывал мне на то, что это было всего лишь досадное недоразумение и упущение, которое не должно повлиять на так называемые добрососедские отношения между нами. Ну да, вроде бы и не должны. Вот только я сам прекрасно понимаю, что если бы не мое внимание к мелочам, и если бы я не обнаружил тот самый фактор, который привлек мое внимание в виде свежих царапин на болтах, Сейчас вряд ли бы я был вполне себе живым и здоровым разумным. Скорее всего, я бы уже превратился в какое-нибудь подобие трупа, и об этом забывать не стоит. Возможно, кто-то тут же намекнет мне на тот факт, что было бы неплохо с моей стороны все-таки попытаться как-то простить его и примириться. Тем более, что в данной ситуации всегда можно попытаться пойти на компромисс. А вы знаете то, чем эти самые компромиссы для меня могут закончиться. Мне бы не хотелось в прекрасный момент превратиться в какой-нибудь полутруп, что может действительно очень плохо закончиться. Поэтому, давайте не будем делать экспериментов. Я сам прекрасно понимаю, что и как надо делать. И если я не собираюсь его прощать, то пока что так и будет. Хочет Рентамур получить от меня что-нибудь, то пусть платит. Все, переходим полностью на рыночные отношения. Судя по всему, и сам генерал все это прекрасно понимает, так как в данном случае, я получил от него идентификатор для того же самого посещения закрытой торговой площадки, и карт-бланш на покупку различных товаров и грузов. Более того, генерал добавил мне еще один балл гражданского соответствия. Дешево же он оценил мою жизнь, я же на это сообщение никак не отреагировал. Так сам прекрасно понимаю, что все это только начало. Поэтому я сразу понял то, с чем столкнулся. Возможно, генерал рассчитывал на то, что я не замечу этой странности с медицинской капсулой и попадусь в ловушку. Естественно, что тогда он мог бы убить сразу двух зайцев. Для начала, получил меня был в качестве подопытного кролика и образца для изучения, причем полностью на законных основаниях, ведь покушение на меня отменить не получится, и тогда мое тело попадет в лабораторию службы безопасности Федерации. И что тогда? Вот тут-то все становится на свои места. Он использует меня так, как ему нужно, и без каких-либо проблем. Даже если я выживу, меня могут упрятать в лаборатории службы безопасности, под видом того, что ищут возможность спасти мне жизнь. Только вот о моей жизни там и речи не будет. Вторым зайцем будет как раз та самая корпорация нейросеть. Все следы ведут к ней. А значит, виновники торжества уже найдены. Остается только обвинить их в том, что они пытались натворить, при этом попытавшись откровенно вынудить этих несчастных заплатить за их шалости. Кто-то, возможно, тут же скажет мне о том, что я слишком уж наседаю на него, а этот служака может быть и невиновен. Начнем с того, что я не понимаю одного. Почему он не стал проверять эту медицинскую капсулу при помощи своих собственных техников, которые просто обязаны были обнаружить модификации? Он заявил мне, что это новейшая медицинская капсула, а значит, она должна была быть защищенная. Я имею в виду именно тот факт, что надо было все перепроверить. Конечно, кто-то тут же скажет мне, что звучит это все достаточно глупо, хотя бы по той причине, что есть многие нюансы, про которые не стоит забывать. Если они считали эту медицинскую капсулу абсолютно новой, то зачем ее проверять? Начнем с главного нюанса, на который обратил бы внимание любой идиот, даже такой как я, и я не прельщаюсь. В документах указано, что эта медицинская капсула была доставлена на базу, откуда поступила уже в распоряжение службы безопасности Федерации, на транспортном корабле корпорации «Нейросеть». Как вы думаете, это должно хотя бы немножко насторожить? Дополнительно сюда добавьте и тот факт, что эта корпорация не оказывает транспортных услуг кому бы то ни было, кроме своих собственных грузов. Вам мало факторов, мне кажется, что их вполне достаточно, чтобы подумать о тщательной проверке этой медицинской капсулы. А вам так не кажется? Ладно бы, если бы у этой корпорации было отделение, которое оказывает транспортные услуги и проводит доставку грузов различного назначения. Это еще как-то могло бы нивелировать подозрения. Все равно, зная о том, что у меня конфликт с этой корпорацией, я бы предпочел подстраховаться и приобрести подобный груз от другого поставщика, или даже от другого производителя. Тут же все было очень предсказуемо. Также, следовало бы обратить внимание на тот факт, что новую медицинскую капсулу, поступившую прямо с завода, изготовителя, которую никто не использовал, нет никакой нужды вскрывать. Тут же было видно то, что шлицы на болтах были просто повреждены, что напрямую свидетельствовало о попытке открытия боковой панели, которая просто так никогда не трогается, если разве что нет нужды влезть внутрь. А кому это надо? Кроме техника, никому. О чем это говорит? А говорит это о том, что медкапсулу вскрывали уже после того, как она пришла с завода, изготовителя. То есть, кто-то ей пользовался. Но генерал с такой уверенностью заявлял мне о том, что это новая медицинская капсула, что я едва ему не поверил. Как результат, все это могло закончиться для меня очень плохо. Поэтому мне было предпочтительно воздержаться от таких глупых поступков в будущем. Я уже отлично знал, чем отличается новая медкапсула от такой вот подделки. Новая медицинская капсула действительно выглядит новой. Поэтому глупо даже говорить о том, что такие вещи происходят случайно. Конечно, кто-то мог бы заявить мне о том, что шлицы на болтах могли бы повредить и сами сотрудники службы безопасности, когда проверяли медицинскую капсулу, и намеревались всего лишь убедиться в том факте, что эта медицинская капсула является новой эталоном подобного оборудования. Однако, давайте будем честными. Даже если они влезли бы туда, пытаясь найти что-то для себя интересное, в виде того, что обнаружил я, стоит сразу обратить внимание на тот нюанс, что в таком случае они должны были либо полностью снимать все панели, которые накручены на этой медицинской капсуле, а это было бы заметно, либо вынуждены были бы опечатать эти болты своими печатями и составить акт проверки. Этого же сделано не было. Поэтому, даже если в данном случае не было какого-то злого умысла со стороны самого старого генерала, я могу заявить только одно. Это была ничем не прикрытая халатность со стороны его подчиненных. И даже если сам генерал тут совершенно ни при чем, всегда следует констатировать тот факт, что этот разумный просто упустил еще один шанс укрепить наши отношения. И говоря об этом, я не шучу, ведь мне прекрасно понятно, что и как происходило в данной ситуации. Ирин Тамур, скорее всего, просто доверил поиск оборудования своим подчиненным, которые не нашли ничего умнее, как просто передать этот приказ по инстанции. В результате этой глупости фактически все сотрудники службы безопасности звездной системы Барза были в курсе того, кому и зачем нужна эта медицинская капсула, что в результате и привело к произошедшему казусу. Так что тут все понятно без дополнительных объяснений. Возможно, что кто-нибудь тут же попытается успокоить меня, пытаясь выгородить этого разумного тем фактом, что он все-таки генерал. У него огромная куча собственных проблем, с которыми этому разумному приходится разбираться. А значит, исходя из всего этого, можно понять, что в данном случае он может быть и не виноват в случившемся. Ну, давайте будем более внимательными к этому вопросу. Он сам предложил мне подобный вариант, вернее, надо сказать, он согласился на него. Почему он не проявил должного внимания и интереса к этому вопросу? Я не прошу его самого ходить и выбирать эти медицинские капсулы, не прошу его самого привозить мне ее. Но начни хотя бы с того, что для этого надо было назначить достойного и доверенного разумного, который все сделает правильно, который подберет все необходимые данные, соберет информацию, а также сам проверит оборудование и его подноготную, и только потом все это доставит ко мне. Вроде бы все просто. Просто и достаточно предсказуемо. Однако этот разумный не сделал ничего подобного. И о чем вообще в данном случае может идти речь? Я не считаю себя настолько глупцом, чтобы вот так вот легко и просто разбрасываться собственной жизнью. Если ему это надо, пусть теперь сам поколотится и попытается найти общий язык между нами. И именно по этой причине, когда он снова написал мне сообщение, я ответил ему не слишком кратко, но достаточно емко, ввиду того, что ваши сотрудники проявили полную несознательность, а также предоставили мне оборудование, являющееся прямой угрозой моей жизни, что не может быть ничем иным, как злым умыслом или признаками повышенной халатности, я отказываюсь иметь какие-либо дела со службой безопасности Федерации. Если эта организация желает каким-либо образом иметь с моей стороны поддержку или помощь, то сотрудникам этой организации необходимо меня заинтересовать. Сам же я никаких предложений или телодвижений, которые могут мне навредить и принести пользу неизвестно кому, делать не собираюсь. Я уже убедился в том, что сотрудники службы безопасности, даже пытаясь меня заинтересовать, делают довольно серьезные ошибки, которые просто недопустимы в таких отношениях. Поэтому, если вам что-то от меня нужно, жду конструктивных предложений, а не каких-то расплывчатых обещаний. К тому же, хотел бы вам напомнить о том, что на вашей собственной закрытой торговой площадке службы безопасности Федерации любые операции по покупке или продаже оборудования отслеживаются вами лично. Такая излишняя внимательность к моим операциям настораживает и не вызывает у меня никакого доверия. Рекомендую обратить внимание на все эти нюансы, которые, возможно, вам кажутся мелочью. Я же так не считаю, ввиду того факта, что большую часть нюансов предпочтительно контролировать. Если у вас нет доверенных лиц, кто может ответственно отнестись к такому вопросу, то я рекомендую вам лично контролировать происходящее. Иначе, я начинаю сомневаться в профессионализме сотрудников Службы безопасности Федерации НИВИ. Возможно, я где-то перегнул палку, но вы и меня должны понять. Ведь в данной ситуации, пострадавшей стороной мог стать именно я. Именно меня, как подопытного кролика, фактически вели на заклание. Конечно, кто-нибудь может потом все же заявить мне о том, что все это всего лишь мои личные бредни, которые выглядят весьма притянуто за уши. Однако, я так не считаю. Хотя бы по той причине, что в первую очередь стоит обращать внимание на такие нюансы, которые могут навредить именно мне. А мне бы этого не хотелось. Извините, ребята, стандартные предосторожности. Тут уж ничего не поделаешь. Просто нельзя. Генерал Рентамур допустил ошибку. И чем для него это закончилось? Дополнительной нервотрепкой. Да, за счет этого он старательно прочистил собственные ряды, но почему я должен страдать из-за этого? Я вообще-то не нанимался в Службу безопасности Федерации в качестве специалиста по внутренним расследованиям, для этого у него должны быть свои специалисты. Вот пусть ими и занимается, а я постараюсь держаться на некотором удалении от этих разумных, так что такое общение мне пользы не приносит, и из-за всего этого все становится понятным. Естественно, что на мое столь пространное и довольно гневное письмо генерал ответил достаточно быстро. Он обещал мне буквально все, и это настораживало. Например, можно привести тот факт, что обещанная безопасность моей персоны, которая в данном случае едва не сдохла уже при имеющихся обещаниях, говорит мне как раз о том, что не все так просто, как он мне обещает. Это означает, что скорее всего именно меня будут использовать как своеобразную приманку для того, чтобы ловить других таких же умников, так тех, кто уже попался. Если рассматривать этот вопрос глубже, то можно понять, что моя жизнь превратится в череду проблем, которые никуда не денутся. Просто сотрудники службы безопасности постараются окружить меня своим усиленным вниманием, чего как раз-таки я хотел бы избежать. В дальнейшем, все будет развиваться не так, как мне нужно. Меня постараются зажать в рамки, и будут постоянно указывать, что и как мне делать. Мне бы этого явно не хотелось. Кроме этого, не стоит и забывать о том, что подобные проблемы служба безопасности может начать создавать мне сама, чтобы еще больше взять меня под контроль. Такое тоже возможно. Обещание генерала в отношении того, что он сам проследит за тем, чтобы никто не отслеживал мои покупки или торговые операции, тоже не стоит и выеденного яйца. Всего лишь по той причине, что этот разумный таким образом информирует меня о том, что внимание будет более тщательным, но и более скрытым. Мне просто никто не будет сообщать о том, что за мной следят, и все. А вот как раз отслеживать то, что я делаю, и что приобретаю, будут более внимательно. И при этом анализируя, и пытаясь понять, что же я надеюсь все-таки сотворить. Это уже очень напоминает какой-то вселенский еврейский заговор против меня, знаете. В последнее время на Земле очень часто стали появляться такие идеи вселенского инопланетного еврейского заговора, какие-то закорючки где-то кто-то находил, что-то где-то видел. Перед тем, как я исчез, даже видел в интернете видеозапись якобы боев американской армии с инопланетянами. Кому интересно, можете попытаться найти. Большего бреда я не видел. Там же четко видно, что это комбинация разных видеозаписей, это видеомонтаж, но кто-то все же во все это верит. Я же был сейчас слишком недоверчивым. Возможно, это кричало бы мне паранойя, которую привил мне искусственный интеллект на базе древних АИМ, а возможно и своя собственная. Кто знает, мало ли какие тараканы могли появиться у меня в голове за последнее время, хотя бы по той причине, что я просто понимал главную сложность ситуации. Если мне пытаются гадить такие разумные, то мне уже заранее стоит думать о своей самозащите самостоятельно, так как никто кроме меня об этом сейчас и думать не будет. Но я понимал, что лишние конфликты мне совершенно ни к чему. Этот генерал мог испортить мне значительно жизнь в Федерации, если я, к примеру, начну слишком с ним конфликтовать, поэтому нужно искать возможности избежать этих конфликтов, хотя это и не так-то легко, как кажется. Возможно, кто-то тут же намекнет мне на тот факт, что надо чаще думать головой и сдерживать потенциального противника, который может проявить излишнюю ретивость в решении некоторых вопросов. Возможно, вы и правы. Вот только кое-кто из врагов на данный момент затаился. Я имею в виду именно руководство корпорации нейросеть. Эти разумные действительно как-то странно притихли и на суды не являлись. Поэтому мне и казалось все странным. Тем более, что суд был явно не шуточным. Касалось это дело фактически разрешения на работу на территории Федерации, я молчу о том, что им было фактически запрещено заниматься какой-либо оперативной деятельностью. Я имею в виду установку каких-либо имплантов и тому подобного оборудования самостоятельно. По сути, все медики, которые работали ранее на эту корпорацию, на данный момент просто лишились своего рабочего места. Тем более, что после официального запрета на территории Федерации, этим разумным не оставалось ничего другого, как броситься искать для себя работу. Неожиданно на улицах оказались весьма профессиональные и довольно высококлассные медики, что кому-то могло показаться чуть ли не преступлением. Однако, я скажу о том, что эти разумные по сути не могли не знать того, что происходит на территории, которую они считали своей вотчиной. Скорее всего, эти разумные делали все, что только считали нужным, хотя в этом я сильно сомневаюсь. Я не был уверен в том, что у них вообще имеется разрешение на подобную деятельность, иначе бы служба безопасности не взбесилась бы, так что можно сразу сказать, что и эти медики тоже преступники. Я правда так и не понял того, по какой причине у этих разумных не появилось тех самых отметок, которые я называл метками преступников, которые снижали их гражданский рейтинг фактически до нуля. Ведь эти разумные знали, что они делают, но почему-то молчали. Это не кажется никому странным? Неужели только я в данной ситуации пытаюсь хоть как-то оценивать происходящее со стороны логики? Если это так, то почему никто никак не чешется? Почему только я вижу эти странности? Просто я такого не понимаю. Должно быть какое-то логическое объяснение всему происходящему, вот только почему-то я его не вижу. И это меня настораживает. Если уж служба безопасности Федерации начала тотальную войну с этой корпорацией, тем более, обнаружив наличие всех признаков преступной деятельности не только против меня лично, а против тысяч и тысяч граждан Федерации, то тех, кто во всем этом участвовал, вообще-то должны были как-то наказать. Я, конечно, не спорю. Можно сделать вид, что эти разумные были использованы против собственной воли и по сути ни в чем не виноваты. Однако, при всем этом, я стараюсь не забывать и о том, что даже за подобное их надо призвать к ответу. Можно было бы, конечно, попытаться их в чем-то обвинить, хотя это и будет достаточно сложно. Но при всем этом надо думать также и о том факте, что эти разумные сами должны понимать то, что на данный момент они являются преступниками. Тем более, что все происходящее мне сейчас почему-то жутко напоминает какой-то глупый фарс, словно все эти представители организаций вроде Службы безопасности Федерации получили своеобразный урок жизни и на этом успокоились. Как так можно вообще поступать? Самое интересное было в том, что я видел в этой ситуации, это именно то, что большая часть этих разумных почему-то старательно перекинулась на биржу наемников, старательно разыскивая себе хоть какую-то работу. Видели бы вы лица этих разумных? Я их видел по той причине, что время от времени просматривал наемный персонал, который можно было бы нанять, и мне приходилось просматривать подробную информацию. А эти разумные действительно вели себя так, как будто все им что-то должны. Брезгливое выражение лица, оскорбленное достоинство буквально лезло сквозь их внешность. Вообще-то я не понимаю подобного. Да, я многого в содружестве не понимаю. Тебя фактически поймали на преступлении. Ты делал опыты над разумными, которые запрещены. Радуйся, что тебя не отправили на каторгу иридий добывать. Так нет же. Этот разумный еще с таким видом идет, будто делает огромное одолжение тем, с кем его судьба столкнет. Как подобное вообще возможно? Я этого просто не понимаю. Они даже фотографировались для своих анкет на бирже наемников с таким лицом, словно королевская особа делала одолжение невероятного размера только тем, что позволило себя сфотографировать, и уже только за это его все должны чуть ли не в задницу целовать. Что-то мне подсказывает, что в данной ситуации не все так просто. Скорее всего, есть в этом деле дополнительные сюрпризы. Например, служба безопасности таких несчастных, поставив перед фактом того, что их на самом деле ждет, могла получить от тех за свою благосклонность расписку о сотрудничестве. Возможно, вполне возможно. Тем более, что в таком случае служба безопасности Федерации вместо какого-то одного агента, на которого надо тратить средства и предоставлять какие-то блага, получит целую толпу агентов, численностью в несколько тысяч, которые могут сейчас занять довольно большое пространство среди тех же наемников и в частных медицинских клиниках, не говоря уже про какие-нибудь корпорации. В этом случае ситуация становится весьма интересной. Хотите знать почему? Многие из этих разумных, оказавшиеся на улице, имели довольно высокого ранга базы медиков и хорошие нейросети с имплантами. Как специалисты, профессионалы, они были достойны определенного внимания. Дальше вам говорить нужно, эти разумные все равно будут пользоваться огромным спросом, учитывая тот факт, что сейчас у них просто нет выбора. Да, они могут предложить неплохой заработок, но это будут единичные случаи. Большая часть разумных постарается воспользоваться тем фактом, что эти несчастные оказались на улице, и в результате постараются максимально сбить им расценки на их службу. Уже только поэтому можно понять, что в такой ситуации этим несчастным можно только посочувствовать. Да, они являются хорошими специалистами, при этом имеют буквально все, что им нужно для профессиональной работы. Но давайте подумаем вот о чем. Их послужной список сейчас испорчен записью о том, что они работали на корпорацию нейросеть. В такой ситуации эти разумные не могут рассчитывать на хороший заработок. Ведь сейчас в Федерации буквально все знают о том, чем занимались медики этой корпорации в отношении обычных граждан. Кто-нибудь думаете согласиться дать этим разумным достойный их настоящего профессионального уровня заработок? Нет, я думаю, что тут же все начнут пытаться воспользоваться возможностью получить специалиста такого уровня за бесценок. Если кто-то из них умудрился вовремя обзавестись запасом средств, то этому разумному невероятно повезло. Но таких, наверное, среди этих разумных единицы, как я уже обратил внимание, в содружестве малоразумных, которые думают о будущем, а больше тех, кто живет одним днем. Поэтому можно сразу сказать, что эти несчастные будут стараться в первую очередь тратить средства на себя по возможности, чтобы получить максимум выгоды, здесь и сейчас. А вот столкнувшись с нынешними реалиями, эти разумные окажутся в критическом положении, которым многие воспользуются. Конечно, все они рассчитывают на то, что своим появлением облагодетельствовали те же самые отряды наемников. Вот только сами наемники так не думают. Я уже заметил, что у некоторых разумных, которым хватило ума выставить в своих анкетах свои прошлые зарплаты, эти суммы впоследствии оказались старательно подредактированы, а потом вообще удалены. Сначала из этих сумм убирался один ноль, потом два, в конце концов исчезала и вся сумма. И все только по той причине, что наемники отлично понимали подобный намек. Это был намек на то, что такие разумные сразу говорят со своей стоимости. То есть, вот сколько я получал на удобной и теплой работе, а значит я рассчитываю в наемном отряде, которому приходится мотаться где попало, зарабатывать еще больше. Так что, будьте добры, предложить мне соответствующую сумму средств. Самое смешное для меня было в том, что одна анкета меня просто поразила. С ее картинки на меня смотрел довольно упитанный, что для них считается чуть ли не своеобразным преступлением, с учетом их кошачьей натуры, слакс среднего возраста. Этот разумный сначала выставил свой заработок в размере 2 миллионов кредитов в месяц. Естественно, что в случае службы с наемниками он рассчитывал минимум на 3, а то и 4 миллиона. Но проблема в том, что некоторые наемники радуются, когда такие деньги зарабатывают на весь отряд и не в месяц, а в 2-3 месяца. Встречались и такие среди них. Этот же разумный повел себя немножко необычно, и даже в чем-то для меня странно. Дав такой недвусмысленный намек на заработок, он где-то 2 недели ожидал ответа, потом, видимо, с кем-то проконсультировавшись, или все-таки догадавшись о глупости своего поступка, он исправил сумму на 1 миллион 950 тысяч. Да, это с его стороны был, возможно, серьезный поступок, вот только наемники его не оценили. Тогда он исправил эту сумму еще на 5000 кредитов. На 5000. В общем, каждые 2-3 дня сумма уменьшалась. Мне даже стало интересно наблюдать за происходящим. Только через 2 недели таких мучений этот разумный, видимо, все же понял, что в данной ситуации было бы неплохо просто убрать эту зарплату, на которую он якобы рассчитывает, так как это все просто из разряда невозможного. Я заметил то, что пара разумных, разглядывая, видимо, его возможности, все же обращалась к нему. Но дальше первичных переговоров дело не прошло. Тогда я решил сам просмотреть его данные. У него природный уровень интеллекта 140 единиц. Нейросеть медик 6-го поколения. Имплант на интеллект 6-го поколения добавил ему еще 25 единиц к интеллекту. Имплант на память расширил его возможности по оперированию памятью. Потом он явно добавил второй имплант на интеллект. Итого, у него добавилось в общей сложности 50 единиц интеллекта. Базы знаний медик были разучены на уровне 5-го ранга. Также у него была разучена медицинская химия был уровня 4-го ранга. К ним, гуманоидные расы до 3-го ранга. Исследования до 3-го ранга. И почему я в данном случае должен думать о том, что он в данном вопросе достоин этих самых 2 миллионов кредитов, на которых явно может настаивать? Да, базы знаний у него специфические и дорогого стоят. Вчитавшись в его данные, я увидел, что он был заведующим какого-то из отделений корпорации нейросеть, и тут же все встало на свои места. Скорее всего, у него среди баз знаний, которые он случайно забыл указать, имеются базы знаний администрирования, на которые он рассчитывает. Вы спросите меня о том, зачем на что-то рассчитывать, если ты это не указываешь. В данном случае все вполне понятно. Начнем с того факта, что этот разумный намеренно не указывает такие базы знаний. Ведь эти базы знаний могут ему действительно очень пригодиться. Попав в какой-нибудь наемный отряд, он некоторое время будет выполнять обязанности медика. И то, вряд ли. Скорее всего, он сразу начнет пытаться вылезти и на руководящую должность. Вряд ли он хочет проливать свою кровь и рисковать жизнью в каких-нибудь рейдах. Скорее всего, он попытается сразу систематизировать их жизнь и работу, чтобы таким образом выскользнуть из своеобразной ловушки, в которую таким проблемным образом попал. Это все понятно и объяснимо. Однако, я бы на его месте ни на что подобное не рассчитывал. Всего лишь по той причине, что те же самые наемники дураками не являются. Отряд, который уже был создан, в лучшем случае для него нуждается только в медике, который будет выполнять команды. Руководить и управлять жизнью отряда будет командир, к которому этот разумный не имеет никакого отношения. Как результат, такой медик просто им не нужен. К тому же, как я уже сказал, у этого разумного слишком уж высокие требования, которые он вряд ли отбросит в сторону, ввиду того, что ситуация может показаться тяжелой. Ведь он хочет получить все и сразу. Тем более, что большая часть этих несчастных почему-то уверена именно в том, что в данной ситуации они оказались не по своей вине. Я бы так не сказал, особенно на фоне того, что эти разумные действительно совершали серьезные проступки перед законностью этого государства. Тем более, что стоит сразу обратить внимание на маленький нюанс, про который никто из них даже не задумался. Хотите проводить какие-то исследования? Идите работать в исследовательский институт. И работайте на благо государства согласно законов этого же самого государства. Так нет же. Решили, что им все можно. Устроили тут, понимаете ли, концлагерь с вивисекторами. А то, что те же самые люди, которые попадали к ним на рабочие столы, я не говорю в частности именно о представителях человеческой расы, для меня сейчас в данном случае все люди. Причем без собственного согласия эти несчастные становились их жертвами. И эти разумные даже не думают о таких нюансах. Им плевать на это. Их, видите ли, обидели. Да, будь моя воля, я бы этих разумных